Лечебная гимнастика. Упражнения лечебной гимнастики лучше делать несколько раз в день. Один раз после массажа, другой – во время ежедневных занятий, включая их в обычный комплекс. Некоторые упражнения должны стать привычными, например, поза сидя по-турецки, поэтому следует сажать ребенка таким образом как можно чаще. Вставание из позы сидя по-турецки. Ребенок сидит по-турецки. Предложите ему встать, опираясь на наружные края стоп. Помогайте ребенку, поддерживая за руки. При повторении упражнения следует менять положение ног так, чтобы в ИП сидя сверху была поочередно то левая, то правая нога. Приседание с разведением колен. Научите ребенка приседать с широким разведением колен. Полезно сидение на корточках таким же образом, необходимо только следить за положением стоп. Они должны полностью опираться о пол и стоять параллельно. Вставание на носки. Предложите ребенку встать на носочки и потянуться вверх, затем опуститься на полную стопу. Ходьба на наружных краях стоп. Попросите малыша пройти немного, опираясь на наружные края стоп. Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенку поет. Ходьба по двускатной ребристой доске. Ходьба по узкой дорожке. Приучайте малыша ходить и стоять со стопами, установленными близко друг к другу. С этой целью можно использовать любую неширокую 10-15 см доску, полосу на ковре. Можно нарисовать узкую дорожку мелом, отметить ее веревками. Сгибание и разгибание стоп в голеностопных суставах. Проводится поочередно для одной ноги, затем для другой. Можно помогать ребенку, сгибая его стопу одной рукой, другой фиксировать голень. Вращение стоп. Сначала одна стопа вращается в обе стороны, затем другая. Если надо, помогайте ребенку, только вращение должно быть мягким, безболезненным. Захват игрушки подошвами. Предложите ребенку захватить и удерживать подошвами некоторое время удобную игрушку, кеглю, маленький мячик и тому подобное.